Можешь себе представить, как я обрадовалась. Это будет звучать очень убедительно, когда мы дадим свою рекламу. В некоторых номерах нашего отеля есть ванные комнаты. Две замечательные женщины, Бетти и Джойс, каждое лет по 100, не меньше, 3 раза в неделю убирают комнаты. По-моему, это просто ужасно. Но учитывая, насколько медленно они двигаются, я поражаюсь, как они успевают так быстро обойти весь отель. Сначала я не могла понять, кому может прийти в голову мысль здесь переночевать. Но ответ на вопрос был найден, когда я однажды засиделась на работе допоздна. Как только дискотека внизу закрывается, веселье перемещается на этаж выше. По-моему, это еще одна причина нанять побольше горничных. Это место совсем не похоже на роскошный отель, а я на привратника, препровождающего гостей в райские кущи. Шоколад на подушке здесь можно найти, только если его не доел предыдущий жилец. Шапочки для душа здесь надевают исключительно для того, чтобы защитить волосы от грязно-желтой воды, текущей из кранов. Может, она и безвредная, но я предпочитаю воду из бутылок. Неделю назад нам позвонили с радио, чтобы предложить отелю принять участие в конкурсе. Видимо, отчаялись найти других, а может, их ввело в заблуждение шикарное название отеля. Я не смогла придумать ничего, чтобы отказаться. По условиям конкурса люди присылают письма, где рассказывают, почему они заслужили роскошные выходные в Дублине. Победителей ожидает вечер в театре, ужин, день развлечений в Дублине и 2 ночи в одной из центральных гостиниц. Конечно, для нашего отеля это была хорошая реклама. Про нас целую неделю говорили по радио, и в результате мы получим несколько новых постояльцев. Хотя никто из них даже не подозревает, во что ввязывается. Победила пара, приславшая самое трогательное письмо. Я чуть не расплакалась, когда его зачитывали по радио. Я привела в порядок номер для новобрачных. Это самый обычный номер, но я посоветовала Бобчику повесить на дверь какую-нибудь табличку, чтобы польстить победителям. Бобчик взялся сделать это самостоятельно и битый час рисовал надпись черным маркером, высунув от напряжения язык. Мы украсили номер цветами и оставили там бесплатную бутылку шампанского. Я сделала все, что было в моих силах. Я практически разорила отель, купив номер, новое постельное белье и все такое. Но, к сожалению, наш скудный бюджет не позволил мне сделать многого. В общем, когда они узнали, что победили в конкурсе, они так обрадовались, что каждый день звонили нам, чтобы убедиться, что ничего не изменилось. А потом они приехали, зашли внутрь, поглядели на все это безобразие и ровно через 15 минут убрались прочь. Руби, эти люди остались без крыши над головой. Муж потерял работу, сломал себе обе ноги и разбил машину. К тому же им пришлось уехать из родного городка. Им оплатили все расходы. Они могли жить в нашем отеле совершенно бесплатно. Но они все равно не захотели тут останавливаться. Представляешь, насколько все плохо? Рози. Руби? Рози. Руби, ты где? Рози. Эй, Руби, ты меня слышишь? Руби. Хрррр. Рози. Руби? Руби. Что? Я пропустила что-нибудь интересное? Похоже, я заснула в самом начале твоего рассказа, потому что успела как следует выспаться. Рози. Прости, Руби, я же тебя предупреждала. Руби. Не волнуйся. Я тем временем сделала себе чашечку кофе и вернулась, уже когда ты рассказывала про оливково-зеленые стены и разлагающиеся трупы. Рози. Прости, у меня был трудный месяц. Руби. Новая работа не всегда оказывается такой, как ты ожидаешь. «Хочешь сказать, что ты предпочла бы работать секретарем на скрепочной фабрике Энди Крэндаля?»